Вы услышите, как заработает газовая турбина, и увидите, как появится сетевое напряжение в энергосистеме Линтера. Через 15 минут конденсаторы накопят достаточно энергии для запуска синхротронов. После успешного запуска основной энергосистемы нужно вывести газовые редукторы, сначала кислородный, затем водородный. Благодарю, госпожа Шушанна. Возможно, что мы с Ноахом потревожим вас еще раз, если возникнут какие-то проблемы. До связи. До связи, Ваше Величество. «Информация принята. Благодарю за помощь, дорогой Шлома», — сказал Ноах. «Пойду пробовать. До связи». «До связи, друг мой. Если что, вызывай без церемоний». «Все все слышали и все все запомнили, я надеюсь», — сказал Ноах. «Учитель, разрешите, я пойду», — попросил Дани. «У нас в мастерской есть газовый редуктор на кислородном баллоне. Через него подается газ в масляную фефочку для сварки. Так что я умею с таким редуктором обращаться». «Нет, Дани, извини, но это невозможно. Оставайся здесь за навигатора. Эсти остается за капитана, а я попробую быть энергетиком». «Учитель, выключите хотя бы нагрузочный костюм!» Отчаялась Эстер. «Я лучше себя чувствую, когда под ногами опора. Летая как мячик, я, пожалуй, лоб разобью». Ноах вышел из рубки и пошел по кольцевому коридору налево. Дойдя до радиального коридора, свернул в него. Спуск на нижнюю палубу находился около центральной опоры. Освещение было тусклым. Ноах спустился вниз, полумрак царил и здесь. Он помнил, где должен быть инжектор синхротронов, и направился прямо туда. Пройдя несколько шагов, Ноах наступил на цилиндрический индивидуальный дозиметр, потерянный кем-то из энергетиков. Нога поехала, и Ноах грянулся об пол. Нагрузочное магнитное поле Линтера, взаимодействуя с электромагнитной курткой, исправно заменило собой гравитацию. Свет померк в его глазах. Ничего не успев понять, Ноах потерял сознание. «Я больше не чувствую его мыслей, Эсти. С Ноахом что-то случилось». «Наверное, он все-таки убился. Проклятье! И почему меня никто не воспринимает всерьез? Какой толк от моей интуиции, если я все равно ничего не могу изменить? Пойдем, найдем его. Надеюсь, он хоть жив остался». Брат с сестрой спустились вниз. «Вот он. Ну, так и есть. Лежит без сознания», — сказала Эстер. Она проверила пульс на шее. «Слава всесильному, он жив. Но, возможно, у него сотрясение мозга». «А вот на чем он поскользнулся», — заметил Дани, поднимая с пола цилиндрик дозиметра. «Он магнитный, притягивается к полу». «Наверное, для того, чтобы не летал по помещению, а то еще замкнет что-нибудь». «Дани, как его отключить? Я имею в виду костюм». «Подожди, Эсти, надо все же запустить генератор. Забыла? Корабль без защиты». Дани нашел редукторы давления, о которых говорила Шошана, и благополучно запустил аварийный генератор. Загорелся свет обычной яркости. «Порядок, теперь можно и Ноаху помочь. Выключатель костюма здесь, в правом нагрудном кармане, в самом низу. Вот так. Отлично. Теперь он ничего не весит. Давай его за ноги, за руки отнесем обратно в рубку». Дани с сестрой легко доставили члена Большого Совета до рубки и бережно усадили в кресло навигатора. «Поскольку он в бессознательном состоянии, — сказала Эстер, — предпочтительнее его уложить на пол, в так называемое спасительное положение, на правый бок, голова запрокинута, лицо повернуто к земле. Левая рука и нога согнуты под прямым углом в локтевом и коленном суставах. Эта позиция обеспечивает свободное прохождение воздуха в легкие и беспрепятственное вытекание жидкости изо рта наружу. Предотвращает нарушение дыхания вследствие западения языка или затекания в дыхательные пути слюны». «Все это, наверное, сработало бы в условиях нормальной гравитации». «Пожалуй, ты прав. Тогда надо его перенести в медотсек и подключить искусственную вентиляцию легких». «Не надо, друзья, я уже очнулся», — отозвался Ноах. «Учитель, ну почему вы меня не послушали? Я же говорила. А генератор все-таки запустил Дани». «Я раскаиваюсь, Эсти. Я наказан. Уж кому, как не мне, знать о могуществе Ментоса. А твой дар просто уникален. Дани, раз уж ты там сидишь, на месте капитана, запусти, пожалуйста, синхротроны». Дани вывел на экран все параметры энергосистемы. «Так, где это? А, вот, вижу. Заряд силовых конденсаторов равен 80%. Подождем, пока будет 100, чтобы уж наверняка. Учитель, а не надо нам послать радиосигнал? Да, Дани, найди там команды, чтобы включить сферический передатчик и посылать каждые 5 секунд наш позывной по всем направлениям. Извините, что я не сам еще плохо себя чувствую. Надеюсь, что нанопроциты скоро меня подлатают. Ждать ответа придется долго, у нас большая реальная скорость, около 200 км в секунду. И поэтому нас отбросило, наверное, расстояние не менее 1 светового часа. Я предлагаю запустить обзор пространства, направленной антенной. Тогда, если мы обнаружим позывной второго линтера, мы сможем узнать направление на него и пойдем на сближение. Прекрасно, Дани, выполни и это. Смотри, уже 100% заряда, заметила Эстер брату. Дани нажал стартовую кнопку синхротронов. Появился характерный звук, и вскоре вся энергосистема отрапортовала о полной готовности, показав на курсовом экране нормальные параметры по всем 5 отделам. «Пойду выключу аварийный генератор, чтобы не жечь зря кислород», — сказал Дани. «Я пока займусь передатчиком и обзорной антенной», — ответила Эстер. Через час с небольшим она засекла позывной второго линтера. Дани развернул линтер на этот сигнал и, врубив скважность на последнюю позицию, пошел на сближение. «Интересно, если и они идут нам навстречу, как сложатся наши скорости?» «А ты как думаешь?» — спросил Нуах. «Я думаю, это будет обычная сумма векторов, потому что реальная скорость не так велика, и эффектами околосветовых скоростей на поверхности текущего момента можно пренебречь. Поэтому через полчаса нам следует вывести скважность и лечь в дрейф». «Все верно, Даня, так и сделаем». Через 50 минут второй линтер экспедиции состыковался с номером 223. Капитан Дидан, переодевшись в своей каюте, пришел в рубку. «Что у вас тут произошло? Искать вас пришлось целый час. Ох уж эти ученые, не могут без происшествий». «Простите, капитан», — сказал Ноах. «Произошло столкновение с неизвестным телом, но то, что полностью вырубилась энергосистема, — это моя вина. Я вам тут еще корабельный журнал испортил. Разрешите, я сделаю реабилитирующую запись?» «Да уж, пожалуйста, господин Ноах, если вас не затруднит». «Если можно, я здесь, не буду пересаживаться. Головой ударился, и меня все еще мутит». Капитан выдвинул клавиатуру на месте Ноаха и ввел ключевой код для записей в корабельный журнал. Ноах подробно описал произошедшее и прибавил, что капитана не было в рубке по условиям экспедиции. И что он один несет ответственность за критическую ситуацию. Затем он ввел свой личный код, скрытый записью, и подписал так. «Ноах Бендан, член Большого Совета, телепат дальней космической связи 4-го уровня». «А как же вам удалось запустить аварийный генератор? Мы ведь этого не проходили». «Теперь все будут это проходить. Таких ошибок повторять нельзя. Мы все узнали от Шушаны через короля Шлома. Но ведь не на каждом линтере есть телепаты. Все сделал Дани. К счастью, он уже имел опыт по использованию газовых редукторов, и слова Шушаны не были для него чем-то непонятным. И еще я настаиваю, чтобы подробная инструкция по запуску аварийного генератора была внесена в справочник команд, хоть это и не команда-вычислителю». «Безусловно, господин Ноах, все будет исправлено. Разбор этого полета пройдет по всему флоту». «Прошу медика пройти в рубку», — сказал капитан, включив громкую связь. «Сейчас вам окажут помощь». Обратный путь два линтера проделали без осложнений и происшествий. Наами, ожидая своего мужа, зря времени не теряла и воспользовалась каналом радиосвязи с Аресом, который действовал только здесь, в космопорте. Договорилась о проведении совместной конференции по новым толкованиям Торы в связи с последними научными открытиями. Для большей убедительности и чтобы продемонстрировать свой чисто научный интерес к посещению ближайшей колонии, Наами попыталась приобрести билет на ближайший линтер до Ареса. В кассе ее попросили предъявить медицинские документы, удостоверяющие посещение криобанка и подсадку нанопроцитов. Наами сделала недоуменный вид и сказала: «Я не знала, что это надо делать заранее по месту жительства». Кончилось тем, что администратор космопорта выдал Наами полетную карточку и попросил пройти в Шинаре все подготовительные процедуры для посещения колонии на Аресе. Нами была счастлива. Ей казалось, что дело уже сделано, и теперь у нее обязательно будет ребенок. На обратном пути в Шинар Наами поделилась с Эстер и Дани своими достижениями. «Наами, ты просто прелесть», — сказала Эстер, сидя на диване в общем зале вагона. «Теперь у нас не будет проблемы с количеством нанопроцитов. Скажи, пожалуйста, а с Ноахом ты говорила насчет нашей затеи? Он не будет сердиться на тебя за то, что ты хочешь ребенка?» «Нет, конечно. Он и сам давно уже этого хочет, с тех пор, как получил от тебя пророчество. Я же тебе говорила, что он очень заинтересован». «Тогда давай обсудим с ним подробности, как нам провести эксперимент и не нарушить при этом никаких законов Исраэля. Я сейчас схожу за ним». Когда пришел Ноах, Эстер рассказала ему о своей идее и намерении провести эксперимент, и о том, что Наами вызвалась быть испытуемым добровольцем. Не утаила она и о возможных политических проблемах. «Эсти, я уже не твой учитель, но я очень хочу остаться твоим другом, поэтому называй меня на «ты» и просто по имени. Вообще-то у телепатов так принято, мы все в одной команде». «Я согласна, а Дани?» «С Дани, разумеется, то же самое». «Как, Дани, ты согласен?» «Мне будет трудно привыкнуть, но я попробую. И, разумеется, я за неформальное дружеское общение». «После того, как вы с Дани сдали экзамен, наш статус стал равным. Мы все на службе арамейского народа, телепаты дальней космической связи. Для начала вам назначается оклад по 500 шекелей в месяц. Взамен вы обязаны принимать вызовы от любого из телепатов, где бы он ни находился, в колонии или на Эреце, или на исследовательском корабле. Ваши данные для вызова уже есть у всех телепатов. У вас тоже есть все данные для вызова. Они на ваших экзаменационных карточках. Выучить их наизусть – тоже ваша обязанность. Давайте теперь обсудим наше дело. Идея Эсти просто блестящая. Это несложно и гениально. Но это возможно осуществить, если привлечь всех создателей нанопроцитов. И вот здесь-то я начинаю видеть трудности. Совершенно понятно, что Большой Совет не захочет, чтобы в Исраиле росла популяция людей, потенциально неустойчивых к темному потоку. Я это говорю потому, что знаю своих коллег и их взгляды на эту проблему. Эта тема обсуждалась давным-давно, когда только что был синтезирован антифактор, и были получены первые результаты по его практическому применению. Тогда обсуждалось, как вариант, такое решение. Женщина может родить одного ребенка, а уже потом она получает антифактор. Были произведены тщательные расчеты роста популяции, и это решение было отвергнуто как неприемлемое. Ввели лицензии, конкурсы и розыгрыши, а все неустойчивые женщины, как, впрочем, и мужчины, были выведены из игры. Это все я говорю к тому, что рассчитывать на поддержку казны в организации лаборатории по этой теме не стоит. Соответственно, и привлечь разработчиков нанопроцитов не удастся. Следовательно, для Дани и Эсти задача из простой превращается в сверхсложную. Надо будет взломать все слои кода нанопроцитов, чтобы заставить их выполнить задуманное. Однако в законе все же есть подходящая для нас, заговорщиков, лазейка. Можно организовать частную лабораторию. Этого закон не запрещает. Частная лаборатория может проводить любые исследования, даже потенциально опасные. А уже потом, по результатам, будет принято решение Большого Совета. Продвигать дальше заявленное открытие или нет? Частная лаборатория, как любое частное предприятие, будет законной, если она организована либо одной семьей, либо коллективом сотрудников на паях. В последнем случае заключается договор между участниками. И все авторские права на изобретение, так же как и денежные расходы, делятся в равных долях между пайщиками. Если составим паевой договор между тремя участниками предприятия, то есть Эсти, Дани и Наами, то тогда задуманный эксперимент будет законным, и если все получится, то ребенок Наами тоже будет законным. Правда, мне нужно будет официально подарить свою лицензию Наами, потому что я по этическим соображениям и по закону, как член Большого Совета, не могу участвовать в частных предприятиях. Я помогу составить договор, он обязательно должен включать формулу изобретения. И сразу же этот договор мы зарегистрируем в банке изобретений и открытий. Так что можно приступать к работе. Давайте распределим роли. Эсти. Я буду автором основной идеи и программистом верхних слоев кода нанопроцитов. Я буду программистом нижних слоев кода, добавил Дани. Ну, а я буду добровольным объектом эксперимента, как девушка, не прошедшая практику, но имеющая лицензию, подаренную мужем, сказала Наами. Прекрасно, сказал Ноах. Я подготовлю текст, и вы все его подпишете. Отправим заявку на изобретение и зарегистрируем новое частное предприятие в администрации Адмы. Юридический адрес, я думаю, пусть будет ферма Авив. Эсти, ты должна мне помочь в части формулы изобретения. Нет проблем, хоть сейчас напишу. Когда вагон добрался до Адмы, договор был уже составлен и подписан, а заявка на изобретение зарегистрирована. Ноах и все заговорщики решили сразу посетить администрацию и оформить свое предприятие. Шимон вызвал Аду по коммуникатору. «Шимми, это ты, наконец-то! Я так соскучилась, как дети!» «С ними все в порядке, экзамены сдали, Ноаха спасли, линтер починили, ну, они сами тебе все расскажут». «Ты меня пугаешь. Что-то случилось в полете?» «Нет, ничего серьезного. Ноах слегка промахнулся с управлением линтером, но все обошлось, слава всесильному. Они ведь все телепаты и сумели получить нужную информацию и сырец. Так что не волнуйся, все хорошо, и никто не пострадал. Я вот только думаю, как добраться до дома, тебе ведь нельзя покидать ферму из-за ребенка. Свяжись с Эйтаном, он мне последнее время помогает с покупками и снова снабжает твою лабораторию. Так что ты ему должен денег на топливо, не забудь. А сегодня он подцепил нашу автоматрису, словом, она где-то на станции. Когда вы приедете?» «Точно не знаю, у нас тут еще дело есть к администратору Адмы. Потерпи еще немного, радость моя». Компания вошла в приемный зал администрации Адмы. Азриэль, как всегда, был на посту в окружении своих верных вычислителей. «Мир вам, друзья!» «О, и господин Ноах с вами!» «А вы у нас кто, добрая девушка?» «Мир вам, господин администратор. Я законная супруга Ноаха, Наами Бат Менаше. Будем знакомы». «Азриэль бен Нафтали, старший администратор Адмы». «Да, вот сделали меня старшим». «Бывшему моему начальнику надоело это дело, и он уехал на юг, я имею в виду в южную часть континента. Завербовался в экологическую экспедицию и уехал. Они там исследуют возможность заселения территорий, подвергшихся радиационному заражению в ходе Романско-Эллинской войны. 600 с лишним лет уже прошло. И если они найдут Плутония-239, то, как он сказал, можно будет уже осваивать эти земли. Осколочные радионуклиды, цезий-137 и стронций-90, уже распались до приемлемого уровня. Ну, а теперь рассказывайте, что за дело вас привело в столь скучное место, как администрация? «Нам нужно зарегистрировать частную лабораторию на паях», — ответила Эстер. «Вот наш паевой договор. Целью этого частного предприятия будет исследование возможности нестандартного использования нанопроцитов. Если все пройдет успешно, то разработанная методика позволит мне использовать популяцию нанопроцитов и для реализации моего другого, известного вам алгоритма». «То есть, если вы согласитесь участвовать в следующем эксперименте нашей лаборатории, то тогда мне не придется ждать, когда представится возможность выращивать исоргов для испытания алгоритма воспроизведения индивидуальных черт лица». «Очень заманчивая перспектива. Страшновато, правда, но зато можно обойтись без операции. Нанопроциты мне ввели, когда спасали мое тело». «Да. Пожалуй, я бы поучаствовал в вашем следующем эксперименте». «Теперь о регистрации. Присядьте на 10 минут. Я прочитаю текст договора и, если все правильно, выдам вам документ о регистрации». «Да, я вижу, что господин Ноах вам помог, но я все равно прочитаю. Это моя работа. Подождите, пожалуйста». Через полчаса все формальности были соблюдены. Счастливые девушки, ставшие лучшими подругами, и Дани получили от Азриэля документ на свое предприятие, названное Наами Тиква Лаб, лаборатория надежды. Члены команды, скинувшись по 100 шекелей, открыли в банке счет на юридическое лицо. «Начинаем работать с завтрашнего дня, Дани», — распорядилась Эстер. «Дай мне руку». «Так. Прогноз такой. Примерно через 8 месяцев мы будем готовы пробовать. Первый опыт проведем с Бильхой. а еще через 3 месяца уже приступим к работе с Наами. Тебе придется поселиться у нас на ферме на некоторое время. Как ты сможешь? Конечно, Эсти. К этому времени у меня уже будут нанопроциты и лицензия, можно будет пробовать. Сначала мы загрузим новые программы в твои нанопроциты, потом сконцентрируем 60% их популяции в мозгу. Затем дадим команду начать генерацию экранирующего поля. Далее ты снимешь индивидуальный экран, и мы проведем измерение этого поля по всему телу. Потом, если все будет хорошо, можешь переселяться к нам на ферму. 2 месяца просто будешь жить без экрана. Ну, а потом проглотишь лицензию. Здорово. А что ты хочешь попробовать на Бильхе? Она имеет статус домашнего любимца, и поэтому она не беременеет. Хотя и ходит в лес каждый день и встречается там с котами. Откуда ты знаешь, что встречается? Когда у нее эструс, это сразу видно по ее поведению. А потом состояние эструса проходит и не возникает несколько месяцев. Следовательно, встреча с самцом была, и произошла овуляция. Да, не удивляйся, у кошек все происходит именно так. Овуляция не сама по себе, как у нас, а только при встрече с котом. И кроме того, мы с Даней можем с ней просто поговорить. И что же ты задумала сделать с Бильхой? Раз она не беременеет, значит, у нее есть нанопроциты половой защиты. Сделав такое предположение, я потом убедилась в том, что это действительно так, прочитав книгу по домашней ветеринарии. Так вот, я хочу попробовать команды низкого уровня на ее нанопроцитах половой защиты. Организуем Бильхе одноразовую лицензию. Пусть хоть раз в жизни родит котят. А потом мы отпустим их в лес. А это не опасно, ведь кошки становятся агрессивными, когда у них котята. Ну, вообще-то, да. Для этого, собственно, и вводят половую защиту домашним кошкам. Но в Бильхе я уверена на все 100%. Она же постоянно говорит с нами и очень нам доверяет. Подруги расстались на перроне станции Адма. Наами с Ноахом отправились в свой загородный дом рядом с Шинаром. Это был один из элитарных поселков Исраэля. Дома там стоили очень дорого. Как правило, их строили по индивидуальным авторским проектам. Прилегающая к дому территория имела размер 100 на 100 метров. Железнодорожный путь заходил прямо во двор и заканчивался в ангаре, где стоял частный вагон. Ноах, конечно, мог себе позволить такой дом, ведь зарплата его как телепата дальней космической связи 4-го уровня составляла 4000 шекелей в месяц. Кроме того, он получал 250 шекелей за работу в Большом Совете, но это он считал мелочью и отдавал Наами на карманные расходы. По понятиям жителей Исраэля, Ноах был очень богат, но его уровень собственности был пределом. Иметь что-то более дорогое, чем такой, как у него загородный дом, было просто невозможно. Объекты недвижимости или технические средства большей стоимости не продавались частным лицам, а все солидные предприятия принадлежали казне. Возможно, такой подход к промышленности сдерживал темпы технического прогресса и рост суммарного продукта экономики. Но жителям Исраэля слишком большой темп не был нужен. Конкурирующих народов не было, Хара пока конкурентами не считались. Политика же Большого Совета была направлена прежде всего на соблюдение баланса в биосфере и предполагала медленную и взвешенную эволюцию техники и технологий под девизом «Не вреди». Потому что Исраэль ни за что не хотел разделить печальную судьбу романской и эллинской цивилизаций. В обществе считалось неприличным кичиться своим богатством, и это позволяло Ноаху водить дружбу с кем угодно. Шимон, найдя наконец свое счастье с Адой, был всецело доволен жизнью. Хороший дом, семья, интересная работа. Что еще нужно человеку? Ноах даже немного завидовал своему другу, так как тот зарабатывал деньги и уважение в обществе своим умом, а не природным даром.